Глава 52. Выходные проходят как-то не в радость. Я пытаюсь отдохнуть, отвлечься от мрачных мыслей, но получается это с трудом. В голове все время маячит разговор с Тёмой на лестничной площадке, а душу бередит осколочная печаль, оставшаяся после нашего прощания. И, казалось бы, все нормально, логично. Мы расстались на дружеской ноте, но на сердце все равно неспокойно. Я не могу избавиться от ощущения недосказанности, которое накатывает каждый раз, когда я прокручиваю в памяти случившееся, будто я чего-то недопоняла, не до конца прочувствовала, не погрузилась на нужную глубину. После ухода Соколова с Федом тоже как-то не заладилось, романтическое настроение было безнадежно испорчено. Притихшая и задумчивая, я вернулась в квартиру, и парень сразу же сообразил, что совместный вечер придется отложить на потом. Быстро доев шарлотку и допив чай, он стал собираться. Нет, разумеется, я предлагала ему остаться подольше, но это скорее было данью вежливости, чем реальным желанием. И Фед без сомнения это понял. На ходу выдумал какие-то срочные дела и, чмокнув меня в висок, испарился. За что я реально благодарна этому парню, так это за отсутствие расспросов. Наверняка после знакомства с Артемом у Осипова в голове образовалась целая информационная дыра, которую ему по-любому хотелось заполнить. Но надо отдать Феду должное, он проявил чудеса терпимости, не стал ни о чем спрашивать и полностью скрыл недовольство, которое, вероятно, все же вспыхнуло у него в душе. Как-никак он пришел ко мне в гости с определенными намерениями, а появление Соколова все испортило. На следующий день мы снова созвонились, но об очередной встрече речи не шло. Наверное, мы оба понимали, что сейчас не время. Мне предстояло разобраться в отношениях с лучшим другом, а ему немного подождать. Правда, чего именно, я сказать затруднялась. С одной стороны, у нас с Федом все максимально просто. Я ему нравлюсь, он мне тоже симпатичен. Наш внезапный поцелуй был отличным, да и вполне очевидное духовное родство тоже нельзя списывать со счетов. Но с другой, чего-то все же не хватает. Страсти? Огня? Перца? Если честно, я не знаю, как правильно охарактеризовать то, что чувствую. Возможно, всему виной мои бесконечные и, наверное, не всегда уместные сравнения. Учитывая, что опыт ведения боев на любовном фронте у меня небольшой, я то и дело провожу параллели между Осиповым и Соколовым. С первым мне стабильно хорошо, со вторым — либо потрясающе, либо ужасно. Золотой середины нет, и, судя по всему, уже не будет. Фед подкупает своей рассудительностью и адекватностью, Артём — безбашенностью и дерзостью. Осипов, как мне кажется, хочет быть со мной, а Соколов еще толком не определился, чего хочет. Его мотает по жизни, как флаг на ветру. То он любит Диану, то испытывает чувства ко мне, то называет меня лучшим другом и отталкивает, то вдруг сам лезет целоваться. Полнейшая неразбериха, вопиющая сумятица. Наверное, на моем месте любая разумная девушка выкинула бы из головы мысли об импульсивном друге и сосредоточила бы внимание на парне, который действительно может сделать ее счастливой. Я сейчас про Феда говорю. Но то ли я неразумная, то ли человеческие отношения все же более сложная субстанция, чем просто набор критериев, но мне никак не удается найти компромисс между логикой и чувствами. Я и сама напоминаю лодку, которую во время шторма кидает то в одну, то в другую сторону. И это довольно странно, потому что перед каким-то конкретным выбором никто из парней меня не ставил. Фед не предлагал стать его девушкой и прекратить общение с другом, а Соколов... Соколов мне вообще ничего не предлагал. Просто лез под юбку, а потом внезапно взбесился, когда увидел Осипова у меня в квартире. В общем, фиг поймешь, что у него на уме. Справедливости ради замечу, что запросы Феда все же более прозрачны. Он уже давно намекает на сближение, и, будь все проще, мы бы еще летом стали парой. Но проблема в том, что мои желания — это что-то расплывчатое и крайне невнятное. То я обещаю себе не думать о Соколове и не тянуться к нему, то опять с маниакальным рвением воскрешаю в памяти его взгляды, слова, прикосновения. Ужасная непоследовательность. И все было бы гораздо проще, если бы Артём четко сформулировал, что же ему все-таки от меня нужно, с какой целью снова пришел ко мне домой, почему взбесился из-за Феда. Это те вопросы, которые я должна была задать другу тогда на лестничной площадке, но почему-то не сделала этого, и теперь они не дают мне покоя, терзают, увеличивают мою и без того огромную неопределенность. Рывком спрыгиваю с дивана и хватаю со стола телефон. Я обещала, что не буду первая звонить Соколову, но сейчас чувствую острую необходимость расставить все точки над «и». Пусть скажет мне все прямо, в лицо, не таясь и не отмалчиваясь. Я хочу знать правду, прежде чем приму окончательное решение. Подношу трубку к уху и с разочарованием слушаю сообщение о том, что абонент находится вне зоны действия сети. Вызов заканчивается, и я повторяю попытку дозвониться до Артема. Опять и опять. Я довольно долго терзаю мобильник, но выйти на связь с другом так и не получается. Раздраженно отшвыриваю телефон в сторону и... принимаюсь одеваться. Джинсы, свитер, кожаная куртка. Каких-то пара минут, и я готова к выходу. Вообще-то, внезапный визит без приглашения — это не совсем вежливо. Но что мне остается делать? Кто виноват, что балбес, лишивший меня душевного покоя, не берет трубку? Выбегаю на улицу и торопливым шагом устремляюсь в гости к другу. Благо, до его дома рукой подать. Залетаю в подъезд вместе с соседями и, оказавшись у нужной двери, настойчиво выжимая кнопку звонка. Секунд 30 ничего не происходит, а затем я, наконец, слышу глухую возню. Замок по ту сторону прокручивается, и на пороге предстает тетя Алина, запахнувшаяся в халат. «А, Васенька, здравствуй!» — улыбается она. «Как у тебя дела?» «Здрасте, все хорошо». Нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу. «А Тёма дома?» На ее лице мимолетом проскальзывает выражение удивления, и я тут же напрягаюсь. «Артём уехал», — после небольшой заминки произносит женщина. «Я думала, ты в курсе». «Как уехал?» Изо рта врывается смешок. «Должно быть, из-за нервов». «Куда?» «В Москву, но не факт, что он там останется. Сказал, будет пробовать себя везде». Немного смущенно, поправляя пояс халата, отзывается она. Пораженно столбенею, будто меня облили мгновенно застывающим бетоном. Ни рукой, ни ногой пошевелить не могу, и даже моргнуть не получается. Так и стою, словно статуя, и во все глаза таращусь на тетю Алину. Как он мог? Как Артём мог уехать, ничего мне не сказав? Разве это справедливо? Разве я не заслужила хотя бы каплю его доверия? Взрыв, злость, ударная волна, обида, осадок, гнев. Но это все внутри, а снаружи — тотальное оцепенение, совершенная растерянность и сильнейшее смятение. «Я не знала». Мой голос звучит подавленно и хрипло. «Он мне ничего не говорил?» «Да он и нам-то лишь накануне сказал», — сокрушается тетя Алина. «Молча собрал вещи и просто поставил нас перед фактом, представляешь? Мол, уезжаю, билет уже купил». «Да уж, Соколов в своем репертуаре даже родителям скидки не делает». «И когда он уехал?» Чувствую, как по спине бежит неприятный холодок. «Вчера вечером», — вздыхает женщина. «Мы пытались отговорить, но ты же его знаешь. Если чего в голову втемяшил, не переубедишь». «Да, знаю. Увы». «Понятно». Делаю усилия и сворачиваю этот трудный разговор. «Ну ладно, тетя Алина, я пойду. Извините, что побеспокоила». «Так ты, может, зайдешь? Чайку выпьем?» — предлагает она. «У меня огуречное варенье есть. Ты же любишь?» «Я и правда люблю, но огуречное варенье — это еще одно болезненное напоминание о детстве, которое закончилось невероятно печально». «Спасибо, но мне бежать надо», — отнекиваюсь я. «Как-нибудь в другой раз, хорошо?» «Ну, как знаешь». Тетя Алина пожимает плечами и напоследок бросает. «Маме привет». «Ага, передам». Спускаюсь по лестнице, через силу улыбаясь. «До свидания». Выхожу на свежий воздух и медленно приваливаюсь спиной к кирпичной стене. Обессиленно закрываю глаза и ощущаю, как по щекам одна за другой катятся горячие слезы. «За что ты так со мной, Артём? За что?»